Принцип Шарак следил за обновляющейся информацией мультисвязи. Титан Император быстро приближался, и поверхностное сканирование его параметров уже определило, что машина носит название Аквила Игнис и построена на южной окраине Форсиды, в кузницах Плата Дедалия. Принцип с этого Титана, если подобная махина могла управляться одним человеком, не делал никаких попыток замаскировать его мощность, и Шарак перенес все данные в орудийный отсек своей машины. Если наступит момент, когда придется сразиться с этим гигантом, лучше подготовиться заранее. После обнаружения Императора поток бинарных помех ослабел, а буря, насыщавшая воздух песком и пеплом, улеглась, словно ее и не было. Титан и Темпестус быстро восстановили связь, и вокс-каналы загудели от взволнованных голосов, обсуждающих появление у границ Аскрийской горы невероятно огромной машины. Раптория и Аструс Люкс держались на безопасном расстоянии от Императора, и сопровождающих его владык войны преследовали потенциальных нарушителей. «У тебя есть исходные данные для стрельбы?» – спросил Шарак. «Да, мой принципс», – не слишком уверенно ответил Банан. «Но если мы откроем огонь, он испепелит нас в одно мгновение. Мы не в состоянии сражаться с таким гигантом». Император заслонял чуть ли не половину мира. Это была настоящая гора, приближающаяся к ним с каждым оглушительным шагом. Принцепс Шарак пожалел, что рядом с ним нет остальных воинов Легиона. Ни один человек не захотел бы оказаться на пути такого грозного создания, такого ужасающего результата самых передовых технологий. Раптория и Аструс Люкс, конечно, вступят в бой вместе с ним, и боевые платформы Скитариев тоже не останутся в стороне. Но в схватке гигантских машин их усилия не принесут никакой пользы. Шарак в сущности остался один, а этого Принцепс опасался больше всего. При поддержке боевой группы кавалерия у них был бы шанс ранить Колосса, возможно, даже одолеть его, но без них... «Каково расчетное время до пересечения линии бури?» – спросил Шарак, покрываясь потом, несмотря на прохладу герметично закрытой рубки. «Три минуты, мой принципс», – ответил Долун. «Ну же, поворачивай, поворачивай, будь ты проклят», – шептал Баннон. Шарак мысленно вторил его заклинанием, а секунды уходили невероятно медленными каплями густого машинного масла. Но вот в мультисвязи раздался треск, а потом долгожданный голос повелителя бурь. «Машина Легио Мортис!» — громко и решительно заговорил Принцепс Кавалерио. «Вы приближаетесь к границе владений Темпестус. Пересечение границ противоречит пакту Форсида о ненападении, подписанному Принцепсом Ахероном от Легио Мортис и Принцепсом Баккой от Легио Темпестус на Первом Совете Кедонии. Сейчас же измените курс, иначе будете обстреляны». На мониторе мультисвязи Шарак увидел, как с запада из пустыни, оставляя за собой клубы пыли, появились машины кавалерию. Добраться до Аскрийской горы за такое короткое время, вероятно, стоило колоссального напряжения реакторов. Но они были здесь. И сейчас только это имело значение. «Машины Легио Мортис, отвечайте немедленно!» – потребовал кавалерию. Голос повелителя бурь звенел от напряжения, и Шарак, переключив мультисвязь, увидел, что биометрические и реакторные показатели Викторикс Магна на пределе. Император даже не замедлил хода. До нарушения границы оставались считанные мгновения. У Шарака внезапно пересохло в горле, и он был вынужден сделать глоток воды из торчащей у щеки трубки. «Легио Мортис, отвечайте!» – настойчиво повторил кавалерию. Сердце Шарака переполнилось гордостью. Викторикс Магна величественно выдвинулся вперед и встал рядом с Металлус Кибрения, точно на пути гигантского императора. «До пересечения линии бури осталось 15 секунд», – предупредил Модерат Банан. Фарсида Гастатус, Аркадия Фортис и Вульпус Рекс заняли позиции рядом с Титаном Кавалерио, и таким образом Легио Темпестус всеми имеющимися у него на Марсе силами преградил путь самой мощной машине Легио Мортис. «Мортис, это мое последнее предупреждение», – закричал Кавалерио. «Линия бури нарушена, мой принцип», – доложил Банан, и Шарак ощутил непреодолимый ужас.